Новелла десятая. Жена одного врача кладет своего любовника, одуренного зельем, но сочтенного мертвым, в ящик, который и уносит к себе вместе с телом двое ростовщиков. Очнувшись, любовник схвачен как вор. Служанка дамы рассказывает сеньории, что это она положила его в ящик, похищенный ростовщиками. Вследствие этого он избегает виселицы, а ростовщики за похищение ящика присуждены к денежной пене. Когда король довел свой рассказ до конца, обязанность рассказа оставалась лишь за Дионео, который, зная это и следуя приказанию короля, начал таким образом. «Бедствия злополучной любви, о которых нам повествовали, не только вам, женщинам, но и мне опечалили глаза и сердце, почему я сильно желал, чтобы они пришли к концу. Теперь, слава богу, они кончились». Если только я не пожелаю столь дурному товару дать в придачу столь же дурной, отчего избави меня, Боже. И не останавливаясь далее на таком жалостном предмете, я начну говорить о чем-нибудь более веселом и лучшем, и, быть может, дам благое предвестие того, о чем станут сказывать на следующий день. Итак, вы должны знать, красавица-девушки, что еще недавно тому назад жил в Салерно известный врач по хирургии, имя которому было Маццео делла Монтанья. Уже достигнув крайней старости, он взял за себя красивую и родовитую девушку своего города, держал ее лучше всякой другой женщины из городских в роскошных и богатых платьях и других драгоценностей и во всем, что может нравиться женщине. Правда, она большую часть времени мерзла, ибо маэстро плохо прикрывал ее в постели. И как мессер Ричьярдо да Канзика, о котором мы говорили, научил свою жену праздникам, так этот доказывал своей, что, поспав с женщиной, надо поправляться не знаю сколько дней, и тому подобные глупости, чем она была страшно недовольна, и как женщина умная и отважная решилась, сберегая домашнее добро, выйти на улицу и покормиться чужим. Многих и многих молодых людей она пересмотрела. Наконец, один пришелся ей по сердцу, и в нем она положила всю свою надежду, всю мысль и все благо. Юноша заметил это, и так как она ему очень понравилась, также обратил на нее всю свою любовь. Звали его Руджьери из Ероли. Он был из благородных, но столь дурной жизни и столь порочных нравов, что у него не осталось ни родственников, ни друга, которые были бы расположены к нему или желали его видеть, и по всему Салерно шла молва о его татьбах и других низких проделках, о чем дама мало заботилась, так как он нравился ей другим, и она устроила при помощи одной из своих служанок, что они свиделись». Когда они некоторое время понасладились, она начала упрекать его за его прошлую жизнь и просить из любви к ней отстать от этих дел, а чтобы дать ему на это возможность, стала помогать ему, когда одной суммой денег, когда другой. Пока таким образом они продолжали свое дело очень осторожно, врачу случайно попал в руки больной, у которого был изъян в одной ноге. Когда маэстро досмотрел недуг, сказал родственникам, что если не вынуть у него одну гнилую кость, придется ему либо отрезать всю ногу, либо ему умереть. Если же извлечь кость, то больной может выздороветь, но он не иначе возьмется за него, как берутся за обреченного на смерть. На это его ближние согласились и как такового ему и сдали. Врач, уверенный, что больной, не приняв снотворного средства, не вынесет страданий и не даст себя лечить, рассчитывая вечером приняться за дело, велел утром настоять воду на известном ему составе, которую, если больной выпьет, она усыпит его на столько времени, сколько ему придется, по его мнению, употребить на его врачевание. Велев доставить ее на дом, он поставил ее у себя в комнате на окне, никому не сказав, что это такое. Когда настала вечерняя пора, И врач должен был отправиться к тому человеку, пришел посланный от больших его друзей в Амальфи, чтобы он во что бы то ни стало тотчас же явился туда, потому что там произошла большая драка, в которой многие были ранены. Врач, отложив до следующего утра лечение ноги, сел в лодку и поехал в Амальфи. Жена, зная, что ночью он домой не вернется, по обычаю тайно велела позвать к себе Руджьери, поместила его в своей комнате и заперла там, пока кое-кто из прочих домашних не пойдет спать. Пока Руджьери находился в комнате, поджидая даму, и у него явилась сильнейшая жажда, от большого ли утомления в течение дня, или от того, что поел соленого, или, быть может, по привычке, он увидел на окне кувшин с водой, приготовленный врачом для больного, и, думая, что это вода для питья, всю ее выпил. Не прошло много времени, как его разобрал глубокий сон, и он заснул. Дама пришла в комнату, как скорее могла, и, увидя Руджьери спящим, начала трясти его, говоря шепотом, чтобы он встал. Но это не повело ни к чему. Он не отвечал и вовсе не двигался. Почему дама, несколько разгневанная, толкнула его с большой силой, говоря: «Встань же, Соня! Коли хотел спать, тебе надо было пойти домой, а не приходить сюда!» От такого толчка Руджьери упал с сундука, на котором лежал, проявив не более чувствительности, чем то сделало бы мертвое тело. Дама, несколько испуганная этим, принялась было поднимать его и сильнее трясти, хватая его за нос и дергая за бороду, но все это было тщетно. Он привязал своего осла к крепкой тычине. Почему дама начала побаиваться, не умер ли он, тем не менее еще принялась больно щипать его тело и жечь горящей свечой, но ничего не выходило. Вследствие чего она, как несмыслившая во врачевстве, хотя муж ее был врачом, уверилась, что он, несомненно, умер. Как это опечалило ее, любившую его более всего другого, нечего и спрашивать. Не смея поднимать шума, она стала тихо плакать над ним, жалуясь на столь лихую долю, но по некоторому времени, опасаясь, как бы к ее утрате не присоединился и стыд, сообразила, что следует немедленно отыскать средства, как бы удалить его, мертвого, из дома. Не зная, на что решиться, она потихоньку позвала служанку и, объяснив ей свое горе, попросила у нее совета. Служанка, сильно удивившись, еще подергав и пощупав его, и видя его без чувств, сказала то же, что и ее госпожа, то есть что он, наверное, умер, и посоветовала спровадить его из дому. На это дама сказала: «Куда мы положим его так, чтобы завтра, когда его увидят, не стали подозревать, что он вынесен был отсюда?» Служанка ответила ей: «Мадонна, я видела сегодня поздно вечером против лавки вон того столяра, нашего соседа, сундук, не очень большой, но если хозяин не убрал его к себе, он как раз пригодится для нашего дела, потому что мы можем положить его туда, нанести ему 2-3 удара ножом и так оставить. Я не знаю, почему бы тот, кто нашел бы его там, заключил, что он вынесен скорее отсюда, чем из другого места». Напротив, подумает, что он, как юноша беспутный, шел на какое-нибудь недоброе дело и был убит кем-нибудь из своих врагов и спрятан в сундук. Совет служанки приглянулся даме, за исключением ран, которые надо было ему нанести, ибо она сказала, что у нее ни за что на свете не хватит духа сделать это, и она послала ее посмотреть, там ли еще сундук, где она его видела. Вернувшись, та сказала, что еще там. И вот служанка, молодая и здоровая, с помощью госпожи, взвалила на плечи Руджьери, дама пошла вперед посмотреть, не идет ли кто. Подойдя к сундуку, они положили туда тело и, закрыв, оставили. Как раз в то время остановились в одном доме, немного подальше, двое молодых людей, отдававших деньги в рост, любивших много приобретать и мало тратить. Так как им надо было обзаводиться, а они накануне увидели этот сундук, решили сообща убрать его в свой дом, если он останется на ночь. Когда настала ночь, они вышли из дома и, найдя сундук и не досмотрев его ближе, поспешно отнесли к себе. хотя он и показался им несколько тяжелым, и поместили рядом с комнатой, где спали их жены, не озаботясь приладить его сейчас же, оставив его, они пошли спать.